Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первое воскресенье после праздника Пятидесятницы посвящено памяти всех святых, а следующее воскресенье – памяти всех святых в земле российской просиявших и подвиги поста на горе Афонской просиявших. Прошлое воскресенье Святая Церковь совершала память всех святых ивановских, вологодских, новгородских, белорусских и псковских святых, а также и санкт-петербургских. Это в последние годы установлены праздники святых в разных местах Отечества нашего. А сегодня собор преподобных отцов Псково-Печерских, праздник в четвертую неделю по Пятидесятнице. Как сказал преподобный Серафим Саровский, вся русская земля, как открылось ему в видении, покрыта молитвами русских святых, как бы благоуханным дымом покрывается земля наша молитвами русских святых. Мы совершаем их память, во-первых, для того, чтобы не было у нас уныния никогда, чтобы мы помнили слова, сказанные в Откровении пророку: «Не бойся, с нами больше, чем с ними». И, во-вторых, чтобы не забывали мы, что все мы, принявшие крещение во имя Пресвятой Троицы, призваны к святости, все без исключения. Мы, православные христиане, мы веруем во Христа Бога, мы исполняем, по крайней мере, минимальные требования Церкви. Но мы исполняем их часто слишком внешне, добросовестно, прилежно, но все-таки более внешне, оставляя пустое пространство, может быть, большее, чем требуют наши духовные обязанности. Пространство, которое мы оставляем отдельно для себя, в котором мы живем для себя по своему усмотрению. Но если Слово Божие воспринято нами, как можем давать мы место случаю тому, что стремится существовать само по себе, независимо от Христовой правды, в то время как все этой правде принадлежит? Слово Божие хочет жить в нас, как семя Божие, возрастая и все заполняя. Мы не должны называть себя христианами, говорят нам наши святые, если есть в нас такие закоулки души, которые остаются закрытыми для Слова Божия. Быть верующим, напоминает нам сегодня Святая Церковь, значит быть христоносцем, носителем Слова Божия. И это значит быть носимым всецело и все более Словом Божиим. Наша вера не заключается в том, чтобы приближаться к правде Божией с оглядкой, осторожно соблюдая дистанцию. Наша вера не в том, чтобы, проявляя, как нам кажется, осмотрительность, стараться исполнить сначала наиболее легкие для нас слова Христовы, оставляя наиболее трудные, наиболее требовательные на потом, на неопределенное будущее. Быть верующим означает осмелиться воспринять сразу, тотчас же, слова самые невероятные и самые непостижимые, и, не откладывая, без промедления дать им место в нашей жизни. Мы напоминаем, что в течение этого поста хорошо было бы нам прочитать послания апостольские, два послания апостола Петра и 14 посланий апостола Павла. Моги вместить да вместит. По крайней мере, к этому нужно приступить и услышать, что во всех своих посланиях апостолы именно об этом нам говорят, что мы должны, не уклоняясь, внезапно, встав по дару Христа лицом к лицу, совершенным Богом, дать место тому невозможному, которое слова Божии содержат. Такое место, благодаря которому все в душе и в жизни займет надлежащее место. И не будет уже ничего слишком мелкого и незначительного, которое бы не стоило нашей любви и наших трудов. Только так может открыться нам тайна святости наших святых, только так мы можем понять, что значит слово Господне: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, и будьте святы, как Я свят». Ничего, кроме требования открыть всю нашу будничную, каждодневную жизнь с ее суетой и серостью, духовным глубинам Божиим, погрузить нашу ситуацию несчастья греха и все наши немощи в святость Божию, созидать пространство для Бога вместо того, чтобы созидать его для себя. Это требование может показаться нам слишком возвышенным, совершенно невозможным, но оно исходит от Сына Божия, который знал только одну волю – волю Отца Небесного. И в течение всей своей жизни на земле он не делал ничего другого, как исполнял эту волю. Став человеком, он взял на себя все наше обыденное, все наши обычные дни, чтобы заполнить их вечным днем Господним. Сойдя на землю с небес, он все временное воспринял в свете вечности, чтобы сделать эту вечность доступной для нас, не умаляя ее, не затемняя, не идя ни на какой компромисс. В этом уничижении, в этом приобщении его нашей обыденности все его божественное достоинство. Он не отступает от этого достоинства, живя обыденной человеческой жизнью. Он свят, как человек, и он свят, как Бог. Кто из вас, обращается он, ко всему роду человеческому обличит меня в неправде? Поэтому вся наша жизнь в великих делах и малых, в будничных и повседневных, должна быть восхождением к Богу. Однако существует искушение думать, что это восхождение есть прибавление одного числа и даже, может быть, большого числа повседневных маленьких и крошечных дел и добродетелей к другому, такому же числу более значительных дел. Этой теме посвящено послание к римлянам апостола Павла, которое до сегодняшнего дня, с самого начала Петровского поста, мы слышим за богослужением в храме. Существует такое искушение, так что нам начинает постепенно казаться, что мы подражаем божественному совершенству и мало-помалу удовлетворяем требованиям Сына Божия. И если мы так будем совершать наше духовное восхождение, мы достигнем единственного, говорит нам апостол Павел и все святые. Мы достигнем того, что мы убьем в нашей жизни самое главное, то, без чего по существу нет человека, и то, что раскрывается непостижимым даром благодати для всех людей. Мы должны более всего вслед за апостолом Павлом, говорят нам святые отцы, остерегаться так называемого самоцена в духовной жизни. Все наше самое доброе, вот что нам надо понять, само по себе ничто. И в конечном счете желание получить что-то великое от сложения таких ничто будет не просто безумием, а тем, что абсолютно противоположно вере. Нам никогда не откроются сокровенные тайны веры через постижение и через достижение этого видимого мира. Единственное, что мы можем сделать, постоянно погружать все наше существование в абсолютные требования новой, с небес принесенной жизни. Всем, что в нас есть, пытаться воспринять Слово Божие и ждать ответа, который один Господь может дать на нашу устремленность к Нему. Заповедь «быть совершенными» означает отмену всякого счета наших добрых дел. Все, что мы делаем, неизреченно, бесконечно у Бога перед сиянием света Христовой благодати. Более того, наши добрые дела могут стать препятствием между нами и Словом Господним. Чем больше мы совершаем добрых дел, которые тщеславно оцениваем как таковые, тем выше поднимается стена, отделяющая нас от Бога. И мы делаемся неспособными подлинно воспринять Слово Божие, по-настоящему последовать Ему с мужеством, то есть с верою. Доброе, или то, что мы называем добрым, может нам воспрепятствовать прийти к Богу точно так же, как зло или грех. Единственная возможность преодолеть эту преграду в Сыне Божьем, в даре Его, в вечной жизни, которую Он приносит для всех людей. Об этом говорит послание апостола Павла к римлянам, его послание к галатам, все его послания и послание апостола Петра. Христос приходит в мир, чтобы своей любовью привести мир к концу. Своей жизнью Он являет свидетельство, что люди могут жить так, как Бог ждет от них, то есть в совершенной любви Отца. По дару Божию от того, что в любви своей Господь живет как человек в святости, в послушании, до смерти крестной Он может сообщать эту святость по благодати Духа Святого. Да будет дано нам в эти дни поста апостольского в памяти наших святых глубже проникнуть в тайну святости всех святых. Святость святых не может быть отделена от святости Божией. Только святостью Божией человек может стать святым. И от того, что эта святость всегда бесконечна, невозможно сравнивать между собою святость тех или иных святых или противопоставлять святость одних святости других. И также невозможно не изумляться во веки веков дару той святости, которую получили Божия Матерь прежде всего и все святые. Святость всегда одна, потому что она от Бога. И она дается тем, кто знает, в чем смысл христианской жизни и устремляется жить по этой тайне. Мы должны приближаться к Богу свыше, то есть исходя из Него, говорят святые отцы. Если мы будем пытаться достигнуть Его снизу, мы будем уподобляться ребенку, который встает на стул, чтобы схватить руками солнце. Не о ступенях восхождения к Богу говорят нам прежде всего святые, но о том, что живой Христос в Церкви Его посреди нас и есть и будет. Они являют свидетельство воплощения и освящают вместе с Господом нашу обыденную человеческую жизнь. Их жизнь – действие любви, исходящей из любви Божией. И в святых эта любовь живет огнем, который исходит от Христова огня, и с Ним, с Господом сравнимо. Святость обыденной жизни заключается в том, что и мы, как бы ни были скромны наши дарования, какой бы неприметной, незначительной в глазах мира ни была наша жизнь, и мы приглашаемся также участвовать по дару Христа ходатайством пречистой в совершенстве Отца Небесного, в тайне Его креста и воскресения во всецелом приношении себя Господу. Аминь.